Другой аспект современной свободы — это изоляция и бессилие, которое она принесла индивиду. И этот аспект тоже уходит корнями в протестантство, как и аспект независимости. Поскольку эта книга посвящена главным образом восприятию свободы как бремени и опасности, дальнейший анализ, преднамеренно односторонний, будет подчеркивать ту сторону учения Лютера и Кальвина, в которой лежат истоки этого негативного аспекта свободы. Их учение о том, что человек по природе своей порочен и бессилен. Лютер полагал, что зло внутренне присуще природе человека и направляет его волю, так что ни один человек не способен совершить что-либо доброе, исходя из собственной природы. Природа человека зла и порочна. Naturaliter et inevitabiliter mala et vitiata natura. Одна из основных концепций всего мышления Лютера — это представление о природной греховности человека, его полной неспособности по собственной воле выбрать добро. В этом духе он начинает свой комментарий к посланию к римлянам апостола Павла. Цель этого послания — разрушить, искоренить и уничтожить всякую плотскую мудрость и праведность, сколь бы ни казались они замечательны и чистосердечны в наших или чужих глазах. Главное, чтобы наша мудрость и праведность, раскрытые перед глазами нашими, были вырваны с корнем из сердца нашего и из нашей суетной души. Это убеждение в неизменности и беспомощности человека, в его неспособности совершить что-либо доброе по собственной воле, согласно Лютеру, является одним из главных условий ниспослания Божьей благодати. Лишь если человек унизит себя, откажется от своей воли, от своей гордыни, только тогда снизойдет на него милость Господня. Потому что Бог хочет спасти нас не нашей собственной, но внешней праведностью и мудростью. Праведностью, идущей не от нас и не рождающейся в нас, но приходящей к нам из другого места. Итак, должна быть усвоена праведность, приходящая к нам только извне и вполне чуждая нам самим.